В июне 1987 года состоялся пленум ЦК КПСС по коренной перестройке управления экономикой. Доклад, как всегда, делал генеральный секретарь. Выделяю пленум среди многих других только потому, что он подводил итог крупномасштабного экономического эксперимента 84-86 годов, начатого еще при Андропове. Пленум положил начало новому этапу реформирования экономики, повсеместному практическому воплощению разработок Совета министров и его помощников, ученых, экономистов, производственников, руководителей отраслей и республик. Все предложенные нами идеи легли в основу доклада, который означал, по сути, финиш теоретического и экспериментального этапа перестройки управления экономикой. Мне не нравилось в названии доклада слово «коренная», ибо корни-то общественная собственность на средства производства, плановое управление народным хозяйством как раз мы не рубили. Доклад не ставил под сомнение основанную на них социальную защищенность населения, не содержал каких-то разрушительных задач. Он намечал пути движения вперед, учитывающие новые ситуации в жизни общества и вместе с тем весь накопленный им опыт. Просто любовь к громким словам, как я уже писал, у нас неистребима, и их употребляют к месту и не к месту, не задумываясь, соответствуют ли они сути дела. Центральный комитет партии одобрил нами задуманное и, как в то время повелось, определил, что осуществление перестройки управления экономикой является общепартийной и общенародной задачей. Рассмотрение наших разработок на этом не закончилось. Оно продолжилось в том же июне 87-го на сессии Верховного Совета СССР. Здесь доклад делал я и намеренно не употребил слово «коренная» в применении к перестройке управления народным хозяйством. Было подчеркнуто, что предлагаем мы ее лишь для современного этапа экономического развития страны. Подойдем к новому этапу, создадим и иную, более совершенную и приспособленную к нему систему управления экономикой. Верховный Совет поддержал решение партийного пленума. Этапы перестройки управления экономикой, спланированные моей командой, рассчитаны были на 5 лет. Они тоже были утверждены на этой сессии Верховного Совета. Первый включил в себя скрупулезный просчет удач и, главное, недостатков экономического эксперимента, теоретическое его осмысление. В основном эти разработки были отражены в законе о госпредприятии и пакете связанных с ним постановлений. Второй этап – практическое осуществление в масштабах всего народного хозяйства, разработанного и экспериментально проверенного. Мы рассчитывали, что этот процесс продлится 3 года. И последний этап – подготовка перехода экономики на рыночные отношения. В нем, полагали мы, тоже должны быть свои этапы, первый из которых совпадал с началом 13-й пятилетки. Итак, я рассказывал о замыслах поэтапного реформирования экономики. За всем этим стоял огромный труд множества людей. Всю первую половину 87-го года Совет министров усиленно работал над подготовкой соответствующих предложений. В правительстве было организовано несколько групп по созданию этих документов, учитывающих специфику различных областей экономики. Перечень наших предложений, которые затем оформлялись в виде проектов постановлений ЦК КПСС и Совета министров СССР, рос по принципу снежного кома. Чем больше мы углублялись в проблемы, тем больше их появлялось. В конечном итоге было подготовлено 11 постановлений. Начинался их пакет проектом постановления о совершенствовании работы Совета министров СССР по реализации экономической стратегии и заканчивался проектом постановления о совершенствовании деятельности республиканских органов управления. 12-м, точнее первым по своей значимости, был проект закона о государственном предприятии. Мне нет необходимости останавливаться на анализе задним числом всех принятых решений. Скажу лишь о том, как их обсуждали. Больше всего споров было по проекту закона о государственном предприятии. Его многократно обсуждали на Политбюро, над ним много месяцев работали в правительстве. Именно здесь и проходили главные дискуссии. Спорили министры, директора заводов и организаций, спорили профсоюзы, отделы ЦК. Ни над одним документом до этого так не работал правительственный аппарат, да и глава правительства тоже. Обсуждалась каждая фраза, взвешивалось каждое слово. Не меньше споров по этому документу было и с Горбачевым. Я сразу понял, что его рассуждения абстрактны, оторваны от реальной действительности. Он практически предлагал ликвидировать существовавшие механизмы управления народным хозяйством, не создав абсолютно никаких иных. Вначале я думал, что Горбачев просто не понимает существа вопроса, не знает тонкости экономической жизни. Но дальнейшие беседы и особенно заседания Политбюро, на которых обсуждались эти проблемы, показали, что он сознательно проводит свою линию. Для меня были очевидны несвоевременность одних предложений и абсурдность других. Но убедить в то время его было уже трудно. Он находился в верхней точке своего взлета, после чего, кстати, начался его спуск с политического Олимпа. Заседания Политбюро проходили бурно, нервно, долго. Иногда дискуссии шли по 7-8 часов. Трудно было сдерживать реформаторский зуд генсека. На наши вопросы, как же, не имея новых рычагов управления, можно проводить в жизнь социально-экономическую политику партии, вразумительного ответа мы не получили ни от него, ни от ближайших его единомышленников. На обсуждениях этих документов стало четко вырисовываться два крыла. Одни – реалисты, прошедшие большую производственную школу, знающие жизнь не по лозунгам, и другие, пришедшие к вершине власти по комсомольско-партийным служебным ступенькам. Первые поддерживали предложение правительства, вторые подталкивали генсека к явному развалу экономики. Мы понимали, что если возобладает точка зрения Горбачева, экономика начнет рассыпаться. И реформа 92 года стала ярким подтверждением наших опасений. Идеи Горбачева и его единомышленников, которые они навязывали стране в 87 году, были затем взяты на вооружение Шаталиным и Явлинским в 90-м и проведены в жизнь Ельциным и Гайдаром, начиная со 2 января 92 года. Хотелось бы еще раз остановиться на региональной стороне реформ, то есть на соотношении функций регионов и центра в управлении экономикой. В новейшей истории страны были периоды, например, 20-е годы, когда регионы имели сравнительно большую самостоятельность. В 30-е, 40-е и в первой половине 50-х годов централизация экономики по отраслевому принципу была очень высокой. Безусловно, это дало возможность мобилизовать все ресурсы для подготовки обороны страны, выдержать тяжелейшую войну, быстро восстановить разрушенное народное хозяйство. Вместе с тем, в более или менее нормальных условиях развития, такая степень централизации управления подрывала хозяйственную инициативу на местах, порождала настроение иждивенчества. В 1957 году неуемный реформатор Хрущев, ликвидировав жесткое отраслевое управление народным хозяйством, образовал территориальные органы управления, совнархозы. Основная цель этой существенной перестройки управления экономикой была в том, чтобы в максимальной степени заинтересовать территории в их комплексном развитии. Но эти советы народного хозяйства просуществовали только 8 лет, то есть в два раза меньше, чем их прародители в 20-х годах. Такая форма управления тоже имела свои плюсы и минусы. Положительным было то, что оно осуществлялось непосредственно на месте, с учетом реальных условий, конкретной обстановки. И в этом отношении совнархозы имели большие плюсы. Недостатком же была потеря рычагов воздействия на развитие ведущих отраслей народного хозяйства, особенно в научно-техническом отношении. Созданные различные комитеты по основным сферам экономики не имели возможности выполнить эту задачу, так как эти органы, кроме рекомендаций, ничего дать не могли. Поэтому сразу же после снятия Хрущева со своих постов произошла новая перестройка управления народным хозяйством. Наступило время резкого усиления отраслевого управления строго по вертикали. Взаимоотношения руководства территориями и центра держались на партийной дисциплине и осуществлялись в основном в рамках исполнения различных партийно-государственных постановлений и решений. Говоря объективно, и та, и другая система управления не обеспечивали развитие регионов на экономической основе. Даже совнархозы, работавшие, казалось бы, непосредственно на местах, не решили этой проблемы. И в том, и в другом случае финансы и материальные ресурсы поступали в Москву, а уж затем по различным каналам возвращались обратно. Никакой заинтересованности местных властей в работе предприятий не было, так как регионы не имели отчислений от их деятельности на общерегиональные нужды. Работая на Уралмаше, я захватил времена и совнархозов, и отраслевого управления. В обоих вариантах завод все запланированные суммы переводил в Москву. И только тогда, когда завод получал от центра новые ресурсы для своего развития под какие-то государственные задачи, местные власти в связи с этим тоже стремились в максимальной степени решить те или иные региональные вопросы. Это было естественно. Раз нет экономического механизма, должен действовать механизм чисто административный. Учитывая все это, мы не могли при разработке экономических реформ обойти вопрос сочетания отраслевого и территориального управления, их сбалансированности. В общем, летом 87 года основные контуры экономической реформы были очерчены. Безусловно, упор делался на основное экономическое звено – предприятие, его взаимоотношения с государственными органами. Серьезным шагом по пути реформ, как я уже сказал, стала разработка закона о государственном предприятии. Как вы помните, еще в 83 году мы потихоньку вступили на путь в освобождение жизнедеятельности первичного звена экономической цепи предприятия из-под командно-распределительного пресса. Но все это имело характер некой правовой нелегальности. Нужен был общесоюзный закон, максимально четко определявший права и обязанности предприятия, его место и роль в системе экономики страны, который стал бы основой его хозяйственной самостоятельности – и на котором впоследствии можно было бы строить новые рыночные отношения. Не исключаю, что мне могут не поверить, но уже тогда, в 87-м, мы всерьез думали о повороте экономики на рынок. Однако ни в то время, ни позже мы не считали, что этот поворот на 180 градусов возможно осуществить сразу, вдруг, за 500, например, дней. Причиной неверия в подобные чудеса было хорошее знание отечественной жизни и экономики страны. Удачным получился закон или не очень, сегодня он стал уже просто фактом экономической истории страны, поскольку работать перестал, тем более что из самого его предмета государственных предприятий почти уже не существует. Но ведь мы же не оцениваем реформы, скажем, Витте или Столыпина с позиции сегодняшнего дня. Мы говорим, для своего времени они были прогрессивными. Убежден, что для своего времени закон о государственном предприятии был прогрессивным. Он на правовой основе обобщил и защитил все то здравое и передовое, что мы наработали в ходе экономического эксперимента. Закон исходил из идеи оптимального сочетания плановой экономики с экономической самостоятельностью товаропроизводителя. А разве любезный нынешним правителям России капиталистический путь исключает плановость вообще? И сейчас стоят на книжной полке в моем кабинете два томика, подаренные министром экономики, будущим премьер-министром Франции, ныне трагически погибшим Пьером Берегвуа, сводный пятилетний план экономического развития республики. Да, бессмысленно и вредно планировать сверху вниз производство всего до последней гайки. Но не иметь плана вовсе, резко перейти только на горизонтальные, к тому же неотработанные на практике связи в хозяйстве, значит развалить его, привести к хаосу. Более того, если есть государство, то у него не может не быть проблем, которые и планировать, и решать необходимо на общегосударственном уровне. Те два французских томика эту мысль постоянно мне подтверждают. К сожалению, подтверждает ее и нынешнее положение в стране. Управление ее социально-экономическим развитием потеряно. Как здесь не вспомнить мудрые слова: «Государство – корабль, правительство – парус и руль, народ – ветер, время – море». Но если парус дырявый, а руль заклинило экономической глупостью и политической недальновидностью? Пожалуй, именно по вопросу роли государства в современной экономике возникали наиболее частые и наиболее яростные споры во время подготовки проекта закона и обсуждения его как в Совмине в рабочих группах, так и на заседаниях Политбюро. Ультрарадикалы требовали вообще отказаться от идеи плана, утверждали, что производители сами быстро во всем разберутся и наладят взаимовыгодные отношения друг с другом, а общегосударственные задачи будут решаться, дескать, сами собой. На Политбюро эту точку зрения отстаивали Яковлев, Медведев, Шеварднадзе, которых поддерживал Горбачев. И, нужно сказать, их влияние на генсека ощутимо возрастало. Моя позиция, с которой я никогда не сходил, состояла в том, что как бы ни были привлекательны новации в экономике, их надо проводить в жизнь, тщательно обдумав и всесторонне взвесив. Ведь дело-то имеем с огромной, разбросанной от Карпат до Сахалина страной. Меня поддерживала часть членов Политбюро – Слинков, Зайков, Воротников, Никонов и другие. Я опирался также на большой практический опыт директоров предприятий и объединений, постоянно участвовавших в работе наших групп по подготовке проекта «Закон». Их мнение было далеко не однозначно. С одной стороны, они требовали полной свободы во всем, что касается их собственного производства, реализации товара, распределения прибыли, а с другой настаивали на сохранении системы централизованного обеспечения ресурсами и капиталовложениями. Я хорошо представлял себе, как же им всем тяжко будет напрямую договариваться друг с другом. Пожалуй, только теперь, через много лет, прямые связи между предприятиями с большими трудностями налаживаются. Но при этом из знаменитой политико-экономической формулы «товар-деньги-товар» пока безнадежно выпала середина, в прямых связях царит вульгарный бартер. Но о каком же оздоровлении экономики, ее нормальном функционировании в конце 20 века может идти речь, если разрушен, бездействует или еще хуже, приобретает разрушительные свойства ее финансовый механизм? Никакой буйной фантазии ни у меня, ни у моих соратников не хватило на то, чтобы предвидеть такой разгром экономики, при котором зарплату на предприятиях станут выдавать натурой, чайниками, стаканами, гвоздями, перчатками, телевизорами на троих и прочим, и прочим. После одного из жарких, яростных, бесконечно длинных, до ругани доходивших заседаний Политбюро, я попросил Горбачева встретиться один на один. Спустя несколько дней такая встреча состоялась. Она тоже была чрезмерно напряженной, словно продолжение общего заседания. «Михаил Сергеевич, — говорил я, — почему вы не верите людям, которые прошли долгую и трудную школу народного хозяйства? Снизу доверху прошли. Вы что же, считаете, что мы практики, действительно консерваторы, а те, кто знают жизнь лишь по учебникам и являются радикалами от экономики, способны открыть перед ней новые горизонты?» Горбачев уходил от прямого ответа. Пожалуй, именно в эти дни наши с генеральным острые разногласия по проблемам экономики проявились особенно явно и зримо. Шел же, напомню, еще только 1987 год. Трещины в наших отношениях появились, а законы развития трещин хорошо известны. И тот разговор наедине разногласий не снял, лишь привел к компромиссным решениям. Одно из них – появление идеи государственного заказа. То есть все планирование отдавалось на откуп предприятию, а госзаказ гарантировал централизованные капитальные вложения, поставку некоторой продукции, ввод в действие производственных мощностей и так далее. Когда закон был опубликован, криков раздавалось немало. Мол, централизованный план заменили жестким госзаказом. А журналисты в свойственной им манере немедленно стали дружно скандировать: «Госзаказ, госприказ». Может быть, и вправду мы поступили чересчур жестко, но почему же тогда, начиная с 88 года, чуть ли не все предприятия в голос требовали увеличить госзаказ, хотя их права и свободы последовательно расширялись? Да все по той же причине. Невероятно трудно оказалось переходить с жесткой распределительной системы, введенной в стране еще в 30-е годы, на прямые нерегулируемые связи. Такого опыта это поколение руководителей просто не имело. К сожалению, в законе были недостатки, которые проявились со временем. Считаю, ошиблись мы в том, что однозначно решили вопрос о выборности руководителей предприятий. Думали, раз предприятия сами составляют свои планы, сами распоряжаются прибылью, то общая и ясная цель приведет коллективы к правильному выбору своих руководителей. На эти посты придут люди инициативные, энергичные, молодые. Увы, далеко не везде так вышло. Если цель больше заработать и нашла своих горячих приверженцев, то ее непременная составляющая «лучше работать» почему-то не считалась непременной. Вот и попадали в директора люди случайные, про которых на предприятиях знали: «свои, не обидят». Но это не главное качество руководителя. Оглядываясь назад, полагаю, что всесоюзная кампания по выборам руководителей предприятий и объединений стала своеобразной репетицией грядущих кампаний по выборам народных депутатов всех рангов и категорий. Побеждали чаще всего не деловые, а говорливые, не реалистичные, а умеющие красиво и много наобещать, не профессионалы, а популисты. И тем не менее, этот горький опыт пригодился позже, когда в нашей экономике появились другие формы собственности – акционерное, коллективное, смешанное и прочее. Там самой природой собственности предусмотрены выборы руководителей. В принятом же законе было лишь две формы собственности – государственная и кооперативная. Хотя и тогда было всем известно, что кооперативная чаще всего фактически тоже является государственной. Что же до иных форм собственности, акционерной, коллективной, частной, наконец, так о них тогда и речь не могла идти. Не забуду, когда обсуждался на Политбюро один из вариантов закона, умудренный жизненным опытом Громыко в своих замечаниях делал особый упор на соответствие форм собственности Конституции СССР. И на первой странице закона явно прослеживается результат этого его выступления. Неточно и даже невнятно были определены функции советов трудовых коллективов. Эти советы с первых же шагов начали подменять профсоюзные структуры, а кое-где и администрацию. Все пришлось поправлять потом и издавать традиционные для нас подзаконные акты. И все-таки закон не мог не ломать установившихся устоев. Одним из таких покушений на них было введение статьи о том, что деятельность убыточного предприятия может быть прекращена. О какой самоокупаемости, о каком самофинансировании, крохотные ростки рыночной структуры, могла идти речь, если предприятие в любом случае будет жить, независимо от результатов своей работы. Одновременно с законом, как я уже говорил, мы подготовили пакет постановлений ЦК и Совмина, которые дополняли и расширяли этот документ. Здесь было постановление о перестройке планирования и повышении роли Госплана, о роли Госкомитета по науке и технике в управлении научно-техническим прогрессом, о деятельности Госснаба в новых условиях хозяйствования, о новой роли Министерства финансов, о перестройке системы ценообразования, о совершенствовании системы банков в стране, о статистике, о республиканских органах управления, о работе Госкомтруда. Все эти постановления тоже были одобрены пленумом. Как и закон, для своего времени все они были весьма прогрессивными, и из-за некоторых мне не раз приходилось вступать в бои. Например, создание в стране сети банков, вся сеть-то тогда 6 банков, вызвало мощный протест Госбанка СССР и его высоких покровителей, которые не могли понять, почему необходимо нарушать государственную банковскую монополию. Споря с ними, особенно с самими банкирами, я говорил, что этот шаг первый, что по дороге к рынку им придется пережить появление десятков, а то и сотен банков, выдержать, если сумеют, острейшую конкуренцию. Честное слово, я и не представлял тогда, что буду близок к истине не только в предсказании количества грядущих конкурентов, в этом-то я как раз не сомневался, но и в определении остроты конкуренции. Когда я пишу эти строки, только в России зарегистрировано более 2000 различных негосударственных банков, а острота конкуренции наглядно видна каждый день на экранах телевизоров. Самая агрессивная реклама – банковская. И еще. Одно из постановлений о совершенствовании деятельности республиканских органов управления нарушало просуществовавший долгие годы жесткий отраслевой принцип управления народным хозяйством, передавая многие функции центра на места. В республике приходило управление отраслями, работающими непосредственно на социальную сферу, легкой промышленностью, агропромышленным комплексом, строительством. Законом о госпредприятии и пакетом постановлений были подведены, повторю, итоги первого этапа экономических реформ и открывались пути ко второму. В реформировании экономики как нигде необходимы последовательность и поэтапная оценка результатов. А для этого нужны время и умение ждать. Увы, как раз умение ждать – редкое нынче умение. Сегодняшние суперреформаторы спешат «скорей, скорей, скорей». И все пророки клятвенно обещают: «Мой способ спасения самый радикальный, самый лучший, самый быстрый». И уж, конечно, единственно верный. Но и меня могут спросить: а сами-то что предлагаете? Оглядеться предлагаю, подумать как следует, разумно и без метаний двигаться вперед. Так и тогда предлагал, дело ведь касалось экономики великой державы.